Вряд ли эти пепельницы постоянно стоят в гостиной. Их принесли сюда в тот вечер, когда здесь были сэр Джордж и его сподвижники по русским делам. Нарядно горел камин, и сэр Джордж то и дело подносил к огню зябнущие руки. Вот и сейчас, как видится, белодеду Бьюкенен обернулся к столу, где сидят почтенные члены русского клуба, а руки, худые стариковские руки, вдруг отказались следовать за своим господином. Они словно прилипли к огню, не равен час вспыхнут и опадут на штиблеты сэра Джорджа маслянистым пеплом. «Полагаю, что лучшего советника по делам России, чем русский клуб, правительству его величества не найти». 10 человек, сидящих за столом, согласно кивают головами. «Вот попробуй опровергнуть это утверждение, даже если ты с ними не совсем согласен». «Вы сказали, стоит ли спешить?» «Но ведь речь идет о том, сколько господину Литвинову сидеть в тюрьме», — возразил Тейлор. «Тогда надо посылать депешу теперь», — бросил Белодед простодушно. «Но я это сказал раньше вас. Надо послать депешу немедленно», — произнес Тейлор. «Да-да, ни единого дня промедления», — поддержал Петр. «Он определенно действовал заодно с Тейлором». Они сделали еще по одному кругу и вернулись к исходной точке. Очевидно, Тейлору следовало произнести фразу, ничем не отличающуюся от той, с которой он начал этот разговор. Она, эта фраза, была у него на кончике языка, и все-таки он не решался ее произнести. Неспроста же Белодед прогнал его по кругу. Тейлор медлил, но само молчание обладало не меньшей силой, чем слова. В сущности, она должна была сказать то же, что и слова, даже больше, чем слова. И англичанин решился. «Мне трудно понять, мистер Белодед, причины вашего отказа». «Простите, но обращаюсь с этой просьбой к Литвинову, вы это понимали?» «Да, но почему депеша в Москву должна быть послана Литвиновым, а не вами?» «По той самой причине, по какой вы это считали вчера, мистер Тейлор?» «Я отказываюсь понимать, мистер Белодец». Кто-то невидимый прошел по дому, растушевавшись во тьме и тишине. Прошел и разбросал огни по стенам. Кажется, и в большой гостиной зажглись бра. Зажглись и вызвали из тьмы неяркий блеск дверных ручек. Кажется, и Тейлор встрепенулся, обратив взгляд в гостиную. Заседание держателей русских ценных бумаг продолжается. Сэр Джордж здесь авторитет. Его участие дало клубу имя. Он равнодушен к знакам внимания, однако готов их принять сполна. Все, что причитается, отдай. Когда сэр Джордж открывает коробку с сигарами, три руки пододвигают пепельницы. Не беда, что сэр Джордж окружен хороводом пепельниц. Это у него не вызывает улыбки. Когда Бьюкенен неожиданно останавливает усталый взгляд на окне, почтенные знатоки русских дел тянутся к форточке. «Не душно ли вам, сэр Джордж?» Бьюкенен устал. У него болят ноги и поясница. Его мучает головокружение. Как некогда в летнем саду, его иной раз так завертит и закружится на дорожке Гайд-парка, куда он приходит по утрам, что впору бросаться в объятия дубам и вязам. Нет, Бьюкенен принимает знаки внимания не из тщеславия. Просто пришла старость, и без крепкой руки, которая поддерживает тебя на ногах, не удержаться. Но вот в глубине дома осторожно щелкнул дверной замок, и большая люстра восприняла шаги человека, входящего в гостиную. «Сэр Уинстон Черчилль!» «Нет-нет, надо смотреть не на сэра Уинстона, а на сэра Джорджа. В своем роде психологический фокус. Взгляните только, как подскочил сэр Джордж. С какой легкостью и радостной бравадой он устремился вперед.